Сосновский, лежа сейчас в воронке от бомбы рядом с антифашистом, не сомневался, что освобождение оккупированных территорий от фашистского ига неизбежно. Не может быть иного финала этой страшной войны. Но никто еще не знал, что за освобождение будет заплачена огромная цена. Миллионы людей погибнут, города и села будут разрушены, экономика подорвана. Возвращение к мирной жизни будет долгим и трудным. Но память о пережитом, о мужестве и стойкости советского народа, о жертвах, принесенных во имя победы, навсегда останется в сердцах поколений. Эта память – долг каждого человека перед теми, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Она напоминает нам о том, что мир и свобода – это не данность, а завоевание, которое необходимо беречь и защищать. «О чем ты думаешь, Михаил?» – спросил Баир. «О деле, больше ни о чем», – отозвался Сосновский. Ему не хотелось сейчас спускаться в рассуждения, в беседы о чем бы то ни было. На душе и так муторно, злость переполняет, а полковник в дискуссии норовит пуститься. Чувство вины за свой народ, плевать, пусть чувствует эту вину, злее будет. Больше Гитлера будет ненавидеть, сражаться против него. За спиной раздались звуки торопливых шагов бегущих людей. Ну и темнота, подумал Михаил, как на заказ погодка. Прибежали четверо солдат, которые ходили к шоссе. Крепкие ребята, они отмахали за полтора часа почти 6 километров по лесу. Бойцы спрыгнули в воронку и попадали, тяжело дыша. Один достал фляжку с водой, и ее пустили по кругу, прополаскивая рот, подолгу держа воду во рту, увлажняя слизистую оболочку. Сержант-пограничник Березин сплюнул воду на землю и заговорил. «Короче, товарищ майор, нет там никого. Мы рискнули и рассыпались веером, обошли опушку метров на 300 и на ту сторону дороги сходили, но там, за ней, открытое пространство и овраг, там никаких сил не накопишь. Короче, там чисто». «Молодцы, спасибо», — Сосновский похлопал Березина по плечу. «Чувствуется пограничная хватка. Отдыхайте, отдышитесь, скоро можете понадобиться». «Наши туда ушли», — сержант кивнул в сторону дороги и темной массы сгоревшего днем немецкого танка. Мелькнул контур человека и снова пропал. Потом снова появился. Было видно, что вдоль опушки в сторону своих товарищей бежит один из отправленных на разведку групп. Бежал он по траве довольно тихо, не топая ногами. Сосновский запретил бойцам предпринимать что-то без него. Их задача только разведка. Бойцы в воронке на всякий случай приготовили оружие. Свои. Раздался негромкий голос бойца. Сдернув с головы немецкую пилотку, он вытер лицо и торопливо заговорил. Там у них передовой пост, боевое охранение вроде. 3 человека. Окоп не рыли, сидят в воронке. А дальше, на опушке леска по эту сторону дороги, с 10 мотоциклов стоит. 2 бронетранспортера, у одного броневой лист с капота снят, ремонтируются вроде, но сейчас спят все, только часовой мотается возле мотоциклов, то сядет, то снова ходит, расслабились, суки. Сосновский быстро перевел слова бойца Байру, и тот кивнул, у них нет приказа атаковать, они ждут помощь, здесь какой-нибудь лейтенант командует, и у него нет полномочий принимать решения. Когда сменился часовой у мотоциклов? Час назад, ответил солдат, когда Сосновский перевел ему слова полковника, группа двинулась в сторону немцев, где их, притаившись, ждали 3 переодетых в немецкие мундиры товарищей. Там собрались все, кого Сосновский посылал разведывать позиции немцев. По пути оперативник прикидывал, что могут сделать 12 человек в спящем лагере немцев. У самой опушки они сбавили шаг и шли уже осторожно, стараясь держаться кромки деревьев. Скоро дорога, а там боевое охранение немцев. И дальше к лесу первый лагерь. Остальные немцы вместе с грузовиками, очевидно, находятся немного дальше, вне досягаемости орудий ДОТа. Там же и их раненые. Когда разведчики остановились и стали осматриваться, Сосновский прикинул расстояние от груды металла, в которую превратились сгоревшие мотоциклы и 2 подбитых танка с бронетранспортером, до боевого охранения и мотоциклов, где стоял лагерь еще одного передового подразделения немцев. Пограничник. Подозвал он Березина. «Отбери 3, на кого сможешь положиться. Ваша задача будет подобраться к боевому охранению и снять всех 3 ножами. Без звука. Справишься, и пикнуть не успеют, товарищ майор», — блеснул зубами в темноте Березин. «Теперь наша задача, ребята», — Сосновский подозвал остальных бойцов к себе поближе. «Мы вдвоем выходим к часовому. Если не будет возможности напасть на него тихо, постараемся убедить его, что мы свои и потребуем позвать командира. Вы будьте готовы открыть огонь, если поднимется шум. Если повезет, выйдет командир, и мы тихо уберем его и часового. Тогда подходите как привидение и проверяете второй бронетранспортер. Наша задача его угнать и на нем убраться самим. Их там человек 20, может, 30, но это вряд ли. Байер, выслушав план Сосновского, кивнул. Он сказал, что рисковать и пытаться всем отрядом с ранеными вырываться отсюда на бронетранспортере и мотоциклах безнадежно. Неизвестно, сколько там в баках бензина. Бронетранспортер, возможно, неисправен, а гитлеровцы уже предупреждены о русских, окруженных здесь на старых позициях. По дорогам не уйти, а рискованный бой ночью здесь может оказаться как удачным, так и обернуться катастрофой. Сосновский лежал ближе всех, провожая взглядом Березина и троих его товарищей. Он смотрел, как бойцы исчезли в темноте почти без звука. Прислушивался, стараясь уловить что-то, но опытный пограничник шел мастерски. Он передвигался с тремя бойцами, низко пригибаясь, скользя от укрытия к укрытию, местами переползая. Их задачей было подобраться к немцам на расстояние нескольких шагов, одного броска. Наверняка там двое дремлют, если вообще не спят, и бодрствует только один, тот, чья наступила очередь дежурить. Березин шел первым, левее его, второй боец. Чуть правее шел третий, а четвертый, замыкающий, должен был прикрывать огнем, если все сорвется или здесь их будет ждать засада. Каждый боец держал в правой руке нож, автомат, в левой. Ремни с автоматов сняли, чтобы ни малейший металлический звук не выдал подбирающихся разведчиков. Еще 2 метра, и стала хорошо видна голова немца. Светловолосый, челка зачесана на правую сторону, как у Гитлера. Сидит без каски и даже пилотку снял. Наслаждается ночной прохладой, гад. Как пограничник и предполагал, немец сидел так, чтобы наблюдать за пространством в сторону поля и советских позиций. Голову в другие стороны он поворачивает редко. Да и чего смотреть, когда в 100 метрах за спиной свои. Там часовой ходит, а русские не сунутся. Из них немногие, говорят, добежали до окопов. Да и у тех патронов нет. Никаких условных знаков в темноте не подашь. Голосом или другими звуками тоже нельзя. Поэтому договорились в группе просто. Все изготавливаются, но Березин нападает первым. И сразу же бросаются на врага еще двое. Бить наверняка, чтобы никто и звука не издал. Все получилось. Березин подтянул под себя ноги, сжал рукоять армейского ножа. Потом, опираясь на кулаки, подтянул под себя согнутые ноги. Толчок, и сержант одним броском преодолел расстояние до немецкого окопа, точнее, воронки от снаряда, в котором сидело боевое охранение. Бодрствующий немец не успел даже головы провернуть, как Березин навалился на него всем телом, зажимая рот и нанося удар ножом в грудь. Рядом метнулись в темноте еще 2 фигуры, короткая возня в воронке, тихое мычание и снова тишина. Разведчики вынимали ножи из тел убитых, вытирали их о вражескую одежду и возвращали в ножны на ремне. Сосновский улыбнулся, когда возникший из темноты боец доложил, что у Березина полный порядок, боевое охранение сняли. Он поднялся и сделал знак следовать за ним к немецкому лагерю. Присев у крайних деревьев, спустившись в канаву возле дороги, разведчики замерли. Сосновский решил не рисковать. Если есть шанс, что в ближайшее время у немцев здесь произойдет смена караула, то лучше подождать. Будет хоть какая-то гарантия, что в лагере все спят, и будет понятно, откуда придет смена караула и куда двинется сменившийся солдат. «Пулеметы, это важно», — шептал Байер на ухо Сосновскому, глядя на лагерь немцев. «Они по уставу не могут просто так стоять здесь, без запаса боеприпасов. Ящики немцы не станут выгружать и ставить на траву. Это непорядок. Значит, они в кузове бронетранспортера. Но какого из двух?» Байер прав, понимал Сосновский, он хорошо знает, какие порядки царят в немецких подразделениях, и от них в вермахте не отступают ни на йоту. Наверняка боеприпасы не в левом бронетранспортере, у которого открыт капот. Он участвовал вчера в бою и получил какие-то повреждения, а вот второй прибыл сюда позже. Зачем? Несомненно, для того, чтобы подвести боеприпасы для передовой группы, которая вчера участвовала в бою. Нужно захватить боеприпасы, пополнить свой арсенал оружием и прежде всего пулеметами. Эта мысль не давала покоя Сосновскому. И вот появилась смена. Со стороны стоявших поодаль грузовиков появилась фигура солдата. Он подошел к часовому, они поговорили несколько минут, и сменившийся часовой побрел к машинам, а новый, поежившись от ночной прохлады, принялся ходить возле мотоциклов, глядя то себе под ноги, то на позиции советских солдат вдали. Ночь перевалила за половину. Сейчас в лагере самый сон. Сосновский сделал знак Березину, и тот пополз в сторону часового. Через пару минут его отделяло от немца всего метров 5. Ближе подойти не удастся, потому что вокруг открытое пространство. Пограничник подобрал камешек и бросил его в сторону мотоцикла. Тихий звук удара о металл, и часовой сразу насторожился, посмотрел в сторону, откуда раздался звук. И этого мгновения, когда он отвлекся и сосредоточился на одном звуке, сержанту хватило, чтобы броситься вперед, зажать немцу рот и повалить на землю, подставив свой нож под падающее тело. Не нужно было делать замах, наносить удар. Тяжесть двух сцепившихся тел сделала свое дело, и лезвие ножа вошло между ребер в грудь врага. Тут же, низко пригибаясь, подбежали двое бойцов и оттащили убитого к крайним деревьям, а Березин повесил на грудь автомат и принялся старательно изображать немецкого часового. Сосновский сделал знак, и группа стала продвигаться к бронетранспортеру, прячась за мотоциклами и деревьями на опушке. Один из бойцов должен был пробраться к бронетранспортеру и убедиться, что в кузове находятся ящики с боеприпасами. Если нет, то, кроме шума, ничего из этой операции не получится. И тут произошло то, чего опасался Сосновский. Со стороны грузовиков появился немецкий офицер. Высокий, подтянутый, он остановился возле бронетранспортера, потянулся, а потом полез в карман за сигаретами. Боец, который забрался между гусеницами машины, замер, стараясь не дышать. Немец выпустил струю дыма в воздух, неторопливо пошел в сторону часового. Проверка постов. Хороший командир, со злостью оценил Сосновский, знает, в какое время больше хочется спать. Именно вот эти смены после полуночи и особенно перед рассветом. «Эрих, как обстановка?» «Все тихо», — громко спросил офицер, подходя все ближе к часовому. «Если Березин сейчас повернется к нему лицом, то тот может понять, что перед ним не Эрих, а кто-то другой». Березин понимал, что товарищи выручат его, что его собственная задача – как можно дольше оставаться неузнанным, а в критической ситуации постараться бесшумно расправиться с немцем. Правая рука пограничника легла на рукоять ножа, висевшего в ножнах на ремне, левой он молча указал в сторону поля, так и не повернувшись к офицеру. Если бы Степан стоял молча, не поворачивался, это вызвало бы подозрение у немца раньше, а так разведчик отвлек его жестом. «Что, черт возьми, там такое?» – возмутился немец. «Эрих, ты пьян?» За эти секунды Сосновский и Байер успели преодолеть расстояние от обочины, где они лежали до этого, и подобраться ближе к немцу. Березину уже нельзя было больше вести себя так вызывающе, и он повернулся к офицеру, вытянувшись и щелкнув каблуками сапог. Немец уставился на него и, судя по лицу, стал соображать, почему нарушен график поста и почему перед ним не Эрих, а какой-то другой солдат, да еще незнакомый. «Проверяйте посты, герр обер-лейтенант», — осведомился по-немецки Сосновский. Офицер мгновенно повернулся на голос, и его рука легла на кобуру с пистолетом. Два офицера с майорскими погонами, которые неизвестно откуда взялись в расположении его подразделения посреди ночи, могли насторожить сильнее немецкого офицера, но правильный немецкий язык смутил. Кто-то из вышестоящего штаба прибыл с проверкой или с пополнением, возможно, привезли новый приказ. Это смятение проступило на лице обер-лейтенанта. Хватило буквально пары секунд, чтобы подойти к нему и не позволить поднять тревогу. И когда к двум неизвестным офицерам присоединилось несколько солдат, обер-лейтенант запаниковал. Почему не было сообщения о прибытии? Почему ночью, где звук моторов? Ведь на чем-то приехали эти два майора и солдаты. Не пешком же они шли все это время, хотя могли и пешком. Тут расстояние не больше километра. Но почему без сообщения по радио? Постарайтесь не шуметь, потребовал второй майор. Ваши солдаты отдыхают, а утром снова бой. Обер-лейтенант все же решился на крайнее действие, хотя в глубине души понимал, что опоздал, что это нечто непонятное и неправильное. Но резкий удар в основание черепа лишил его сознания. «Быстро!» – прошипел по-русски Сосновский, присев рядом с офицером и связывая ему за спиной руки. Березин продолжал изображать часового, прохаживаясь по самому видному со стороны месту, а бойцы принялись снимать пулеметы с мотоциклов. Через минуту подошел один из бойцов и сообщил, что в бронетранспортере несколько ящиков с боеприпасами, большей частью винтовочные, которые подходят и для немецкого пулемета. Там даже несколько коробов с пулеметными лентами. Есть патроны для шмайсеров и несколько ящиков с гранатами. Бронетранспортер охранялся, двое в нем спали, усмехнулся солдат. Думаю, что один из них водитель. Мы их тихо убрали. Сейчас чисто. Слушать приказ, Сосновский указал рукой на бронетранспортер. Пленного офицера в бронетранспортер, еще один пулемет туда для кругового обстрела. Как только заведем сундук, три мотоцикла заводим и уходим. Огонь вести по всему, что движется. Двое бойцов залегли с пулеметом, чтобы прикрыть отход, если немцы со стороны грузовиков бросятся в атаку в самый неподходящий момент. Например, не заведется бронетранспортер и начнется бой. Но мотор бронированной машины послушно заурчал сразу. С треском завелись моторы одного, потом еще двух мотоциклов. Разведчики прыгали на сиденья мотоциклов, в кузов бронетранспортера через заднюю дверь. Послышались крики немцев, которые еще ничего пока не поняли. И только когда бронетранспортер вслед за мотоциклами отъехал с позиции немецкого подразделения, с заднего борта ударил пулемет. Пули били по тентам грузовиков, по мотоциклам. Где-то загорелся бензин, начали падать разбуженные и выскочившие из укрытий немецкие солдаты. Несколько выстрелов вслед угнанной техники не достигли результата. Ни одна пуля даже не попала в бронированный борт. Преследования не было. Саперы сняли несколько мин и загнали бронетранспортер на позиции на минометный дворик. Теперь над землей виднелся лишь броневой щиток, прикрывавший пулеметчика. Морозов распределял бойцов по окопам, формируя сектор обстрела. Когда до рассвета оставалось не больше получаса, оперативники собрались вместе с Морозовым. «Ну что, к бою мы готовы?» – заговорил лейтенант. «Боеприпасов хватит, чтобы продержаться день. Защитят и минные поля. Я думаю, они попробуют нас выбить отсюда сначала пехотой, может, танки подойдут. Но когда это не получится, вызовут артиллерию и авиацию. Поэтому я с вечера отправил двух разведчиков осмотреть овраги и проверить возможность отхода там. Сегодня они вернутся ближе к вечеру, и будет все понятно. А если не вернутся, сразу же спросил Бутарин. Тогда будет понятно, что этого пути у нас нет. По моему первому плану предполагалось, что подразделение уйдет поздно вечером по оврагам, а на себя врага отвлечет бронетранспортер с добровольцами, который прорвется на шоссе и скроется. Видимо, в таком случае придется всем прорываться через шоссе. Там хотя бы будет фактор скорости, что показал пленный. Атаковать они нас собираются сегодня. На рассвете должна подойти техника и около батальона пехоты. Сейчас у них здесь стоят две роты. С юго-восточной части дороги тоже путь перекрыт. Там отрыли позиции с окопами. Там нам не пройти. Плана атаки лейтенант не знает. Будет ли параллельно нас атаковать группа с этого лагеря и с шоссе одновременно, он не знает. Важный момент, немцы думают, что нас тут очень мало. Скорее всего, они посчитают, что на их лагерь ночью напали все, кто есть, и теперь мы удираем на трофейной технике. Будут прощупывать, пытаться понять ситуацию. Но приказ атаковать на рассвете есть. Оперативники остались одни при свете коптилки, сделанной из артиллерийской гильзы. Шелестов обвел взглядом группу, внимательно посмотрел на Байра. Все казались спокойными, даже немец. Возникало ощущение, что группа признавала, что решение принимать командиру, но каждый заранее с ним согласен. «А ведь мы неплохо сработались все вчетвером», — подумал Максим. «Все понимают ситуацию, каждый знает, что делать, но приказ отдавать мне. Так принято у людей, которые носят погоны. Ситуация предельно ясна», — сказал Шелестов. «Скоро бой, и мы будем сражаться вместе с нашими солдатами. Но у нас есть и еще один долг, который мы обязаны исполнить. Поэтому ты, Михаил, ни на шаг не отходишь от полковника Байра, отвечаешь за него. Лишний ствол в бою еще никому не мешал, а Байр хорошо стреляет. Виктор, ты держишь под контролем ситуацию здесь, на лесном участке, Борис контролирует ее со стороны шоссе. Портфель будет у меня. Я с Морозовым буду смотреть за всем, в том числе и за нашими тылами со стороны оврагов. Если ситуация станет безнадежной, нам все равно придется прорываться, кому как повезет, тем, кто останется в живых. И тогда главным для нас станут не наши жизни, а портфели наш друг полковник. Я буду следить за ситуацией и вовремя сообщу вам об изменениях и новом приказе». Байр посмотрел на Шелестова, на оперативников и, встав, одернул полы мундира. Он говорил медленно, чтобы Сосновский успевал точно переводить его слова. «Товарищи, я говорю товарищи, потому что убежден, что все, кто сражается в рядах антифашистов, кто противостоит гитлеризму, и есть между собой товарищи. Так вот, товарищи, я счастлив, что оказался с вами рядом в такую трудную минуту для вашей страны, для вашего народа. И, если понадобится, я умру в бою вместе с вами. Русские должны знать, что в Германии есть не только фашисты, но и честные, смелые люди, которые сражаются с ними. Мы это знаем, — Ральф улыбнулся Шелестов, — и благодарны вам. Отпустив всех на свои боевые участки, Шелестов прошел к блиндажу с ранеными. Рита поила кого-то из бойцов и сразу повернула голову, услышав, как отодвинулся брезент входного проема. Девушка хотела расспросить о многом, но Максим сам стал рассказывать, пытаясь успокоить Риту. Он рассказал, что ночной рейд удался, что никаких потерь не было, что теперь у подразделения много патронов и они дадут отпор фашистам. А потом вернется разведка, и все будут снова уходить в леса, двигаться к своим. Звучало все позитивно, правдоподобно, но только так просто и легко, как описал Шелестов, могло не получиться. А ему хотелось, чтобы Рита перестала волноваться, почувствовала себя спокойнее, и чтобы ее ничто не отвлекало от ухода за ранеными. Выйдя из блиндажа, Шелестов увидел старшину Рябова и его бойцов, Березина с Зориным. На руке бывшего спортсмена виднелся свежий бинт. Значит, его перевязали, значит, не все так плохо с его раной. «Вы почему здесь?» – удивился Шелестов. «Приказ лейтенанта продолжать охранять вас и ваш секретный портфель», – ответил старшина. Солнце еще не взошло, но восточный край неба уже олел, предвещая грядущий день. В предутренней дымке над полем, пропитанным росой и запахом некошенной травы, стояла звенящая тишина, тишина, которая давила сильнее любого грохота. Советские бойцы, заняв оборону в наскоро подготовленных укреплениях, замерли в ожидании. Каждое сердце гулко стучало в груди, отсчитывая мгновение до неизбежного. Пройдя столько километров по немецким тылам, потеряв стольких товарищей, сейчас каждый из них думал о том, что враг так и не смог их истребить, сломить их волю. Они шли, шли, неся с собой знамя полка. Осталось в строю очень мало солдат, последний офицер командовал сейчас остатками полка, но это была советская войсковая часть, и она выполняла приказ командования уничтожить армейские склады, чтобы они не достались врагу, и выйти к своим, к линии фронта самостоятельно. И они выполнили приказ, они уничтожили склады и выходили из окружения, уничтожая по пути врага. В окопах было тесно. Глина, отсыревшая за ночь, липла к обмундированию, к коже. Утренняя роса оседала на траве, туман спускался по полю к оврагу. Холод пробирал до костей, несмотря на летний месяц. Солдаты ежились, кутаясь в сохранившиеся шинели, плащ-палатки, сидели, прислонившись спинами к земляным стенкам, стараясь сохранить тепло. Их лица, испачканные землей и копотью, были напряжены. В глазах, устремленных в сторону врага, была решимость, смешанная с тревогой. Они сделали все возможное, подготовили окопы и стрелковые ячейки, в ночном рейде добыли боеприпасы и оружие. Они остановились на позициях, где в первые дни войны сражались другие солдаты, но сражались они достойно и погибли здесь. Вчерашний вечер прошел относительно спокойно. Не было артиллерийских ударов, налетов вражеской авиации. Бойцы восстанавливали позиции и думали о том, что это затишье перед бурей. Затишье, которое предвещало бой, может быть, последний в их жизни. В окопах говорили о первых боях, с которыми Красная Армия отступала от самой границы, о танковых колоннах, о нескончаемых рядах пехоты, о надвигающейся волне фашистской нечисти, готовой затопить советскую землю. Бутарин, держа в руке ППШ с последним магазином, медленно прошелся вдоль линии окопа, всматриваясь в лица солдат. 17 человек здесь, 15 на северной позиции со стороны шоссе. За вчерашний день удалось восстановить два орудия, и теперь оборона стала сильнее. Теперь у обороняющихся имелись 9 трофейных пулеметов. Солдаты были готовы сражаться, это Бутарин видел по их лицам. Молодые, почти мальчишки, и опытные, повидавшие виды. Все они были готовы. Готовы стоять насмерть, защищая свою родину. Он молча кивал им, подбадривая взглядом. Слова здесь были лишними. Каждый знал, что должен делать. В соседнем окопе кто-то тихо кашлянул. Этот звук в тишине прозвучал как выстрел. Солдаты вздрогнули, насторожились. Бутарин поднял руку, призывая к тишине. Вдалеке, возможно за лесом, послышался слабый гул. Он нарастал, усиливался, превращаясь в грозный рев, который заставлял дрожать землю. Гул моторов становился слышнее, рассвет приближался, и воздух вместе с солнечными лучами наполнялся гулом. Опытные солдаты успокаивали молодых, утверждая, что шум – это только шум. Утка и так рякает, а когда прилетит селезень, она замолкает. Кто-то тихо засмеялся словам опытного солдата родом из деревни. Первые лучи солнца пронзили предутренний туман, окрашивая небо в багряные тона. И в этот момент в алом свете восходящего солнца стали видны танки. Они выходили из-за леса на проселочную дорогу и разворачивались в сторону советских укреплений. Их было не очень много, и кто-то уже шутил в окопах, что не нашлось у немчуры техники. Следом за танками выдвигались грузовики, высаживающие пехоту. Шутки стихли, бойцы изготовились к бою, вставая в полный рост в своих стрелковых ячейках, укладывая оружие в выемку утрамбованного бруствера, замаскированного свежим дерном. Прижимали к плечу приклад автомата или винтовки, пробуя оружие на ощупь, приноравливаясь, как будто давно не стреляли, подзабыли, каково это, вести стрельбу. Танков было 8, они лязгали гусеницами, взрывали дерн в поле, двигались вперед, как стальные чудовища, изрыгая пламя и смерть. Один, второй, третий выстрелы из танковых пушек, и между окопами взлетала черная земля. За ними, прикрываясь их броней, шла пехота, многовато на полтора десятка человек, к бою. Прозвучала команда, и по цепи стрелковых ячеек пронеслась эта команда. Еще несколько минут, и орудийный выстрел из дота слился с пулеметными очередями. Окопы ожили, обрушив на врага прицельный огонь. Пехота заметалась, пытаясь скрыться за своими танками, поле усеивалось телами убитых и раненых. Один из танков увлекся и не заметил, как проскочил ориентиры собственных саперов и тут же подорвался на противотанковой мине. Пехота двинулась к советским окопам, но тут же залегла под плотным огнем. И снова рявкнуло орудие из железобетонного дота, и единственный бронебойный снаряд угодил в борт немецкого танка. Машина тут же вспыхнула, потеряв двух собратьев. Немецкие машины стали отползать назад. Снова выстрел орудия, и черный фонтан земли взлетел возле танковой гусеницы. Повреждений не было, но танк стал пятиться еще быстрее. Пушки били по окопам, появились раненые, но немецкая пехота стала отползать назад и наконец побежала под прикрытие своих танков и леса. Бутырин вытер лицо локтем и с удовольствием посмотрел на поле, усеянное телами вражеских солдат. Но радость от первой победы была недолгой. Теперь гул нарастал сзади. Он обернулся и увидел, что с дорожного полотна шоссе сползали бронетранспортеры. Солдаты прыгали на землю на ходу, спеша к советским окопам. Теперь и танки открыли с безопасного расстояния огонь из пушек. Коган крутил головой, лежа грудью на бруствере. Кажется, там, у Бутарина, обошлось, немцы не пробились к позициям. А вот что будет здесь? Снаряды рвались среди окопов, ходов сообщений, дважды они попадали в бетонный куб дота. Конструкция содрогалась, но выдерживала, лишь куски высокопрочного бетона откалывались, разлетались мелкими осколками. Пули запели над головой, как тысячи голодных смертоносных хищных птиц. То и дело по брустверу то одного, то другого бойца скакали фонтанчики земли, поднятые вражескими пулями. Орудие в доте молчало, врага нужно было подпустить поближе. 800 метров, 500, 400. И тут рявкнуло орудие. Снаряд разорвался прямо под передними колесами вражеского бронетранспортера. Это был всего лишь осколочный снаряд, но и он смог что-то повредить, и машина встала. Пулеметный огонь, ружейная пальба усилились, и немцы засуетились в поле. Снова пошли в атаку бронетранспортеры, поливая советские позиции свинцом и пытаясь прикрыть броней свою пехоту. Второй выстрел орудия, и взрыв вспух сизым дымом прямо на броневом щитке пулеметчика. Сапер, лежавший рядом с Коганом, стиснул кулак и смотрел ненавидящим взором в поле на дорогу. «Сейчас, товарищ майор, еще немного». Взрыв и переднюю часть вражеского бронетранспортера подбросило, и он насел на один бок, задымился. Тут второй в 50 метрах от него остановился, когда под ним вспыхнуло огненное облако. Машина сразу загорелась, а немецкие солдаты падали и падали под пулеметным огнем. Они сделали последний рывок к позициям, но стали подрываться на противопехотных минах. Из советских окопов в дело вступили винтовки, автоматы. И враг побежал, просто развернулся и побежал к шоссе под защиту деревьев. Прекратить огонь, тишина, фронтовая тишина, как много в тебе всего. И воспоминаний, и надежд, и мыслей о будущем, Желание жить и желание сражаться с врагом, освобождать свою землю. И у каждого человека в эти минуты свои картины в голове. Бойцы лежали, прижимаясь к земле, унесли раненых, снова появились погибшие. А ведь подразделение и без того уменьшилось до предела. Влажная земля пропиталась запахом сырости и пороха, въедливым, щекочущим ноздри. Сосновский смотрел поверх бруствера на немецкие танки, замершие у леса. Он чувствовал этот запах кожей, каждым нервом. Запах войны, запах надвигающейся смерти, которая не разбирала, кто юн, кто стар, кто женат, а кто еще не успел познать любви. Она просто шла, костлявой рукой выхватывая души. И задача любого командира – не дать ей забрать слишком много. Не допустить, чтобы страх парализовал волю, превратил солдат в дрожащих кроликов перед удавом. Страх есть у всех, но уметь побороть его можно научиться. И помогает в этом воспоминание о родных и близких, о своем доме. А еще помогает ненависть к врагу, который разрушил твою жизнь, растоптал целый светлый и счастливый мир. Байер лежал рядом, поглаживая приклад Масинки. Полковник и правда оказался замечательным стрелком. Из 10 выстрелов он промахнулся только 3. И это на расстоянии 400 метров. Сосновский повернул голову и посмотрел на бойцов. Вон паренек, его Сосновский запомнил с первого дня. В военкомат пошел добровольцем в первый день войны. Его щеки еще не знали бритвы. Он сражается с врагом, а у самого еще юношеский пушок на щеках, на верхней губе. Волнуется паренек, хотя уже столько перенес, столько прошел с остатками полка. Но все равно сжимает сейчас в руках автомат так сильно, что костяшки пальцев побелели. В глазах тревога, но не страх. Тревога ожидания. Парень вздрогнул и посмотрел на майора. «Все будет хорошо», — улыбнулся Михаил, и боец в ответ едва заметно кивнул. По окопу шел Шелестов, он кивал бойцам, кого-то похлопывал по плечу. Лицо у командира было мрачнее мрачного. Сосновский насторожился. «Что случилось, Максим?» «Ничего. Через 5 минут в блиндаже у Морозова. Полковник тоже пусть присутствует». Глава 9. «Немец отошел», — констатировал лейтенант. «Мы отбили обе атаки и нанесли врагу серьезный урон. Но боеприпасов у нас осталось на один такой бой, а может и того меньше. Немцы повторяться не будут. Они перепашут все снарядами или бомбами, а потом пройдут и добьют раненых. Вот и ваш полковник Байер со мной согласился. Они атаковать пока не будут. Возможно, пойдут в атаку под вечер, когда подойдет артиллерия, или завтра утром. Потери у нас большие», — осведомился Сосновский. «Снаряд», — начал говорить Морозов и опустил голову. Собравшись с духом, он продолжил. «Снаряд угодил в блиндаж, где находились раненые и ваши Рита Пономарева». «Что?» — Бутырин чуть не вскочил с лавки, но тут же снова опустился. «Эх, девочка, так и не вернулась, так мечтала домой попасть». «Таким образом, на сегодняшний час у нас убитых 17 человек и раненых в результате боя 6. Если не учитывать вашу оперативную группу, то в строю у меня 20 бойцов. Многие имеют легкие ранения и могут сражаться». «Вернулись разведчики. Через овраги пройти можно. Пока немцы не очухались, надо уходить. Танков у них на шоссе нет». «А при чем тут шоссе?» – удивился Коган. «Мы сунемся туда?» «Нет, не все», – вмешался в разговор Шелестов. 5 добровольцев с 3 пулеметами и гранатами на бронетранспортере прорвутся к дороге, отвлекут немцев и уйдут по шоссе на северо-восток. Мы, похоронив здесь убитых, понесем раненых на руках через овраги. Мы полагаем, что немцы решат, что все оставшиеся в живых ушли в прорыв на бронетранспортере и не станут искать нас. Бойцы начали изготавливать из брезента ремни для носилок. Нести раненых придется долго, надо распределить нагрузку между руками и шеей. Для этого нужны ремни. Здесь минируем орудия и мотоциклы. «Вопросы есть?» – спросил Морозов. «Вопросов нет». 2 бойцов, которые разведывали путь, и оперативная группа майора Шелестова выходит сейчас и ждут нас за пределами позиций, наблюдая за местностью. Если появятся немцы, они нас предупредят. Остальные готовятся к выходу с ранеными через час. Поднявшийся ветерок в сторону немцев навел на мысль о том, как можно помешать врагу заметить, что советские бойцы покидают позиции. Несколько зажигательных пуль из пулемета подожгли сухую траву за минным полем. Танки попятились и отошли за дорогу, принявшись лениво постреливать осколочными снарядами по позициям, на которых уже никого не было. Шелестов, который шел впереди со старшиной Рябовым и 2 его бойцами, Услышал пулеметные очереди со стороны дороги и остановился. Это пошел на прорыв отвлекающий немцев бронетранспортер. Стрельба была слышна недолго и постепенно удалялась. Это наводило на мысль, что ребята прорвались. И кто знает, на чьей стороне счастье. Может быть, именно им, пошедшим на верную смерть ради товарищей, повезет пробиться к своим на востоке. Пусть им повезет, подумал Максим и пошел дальше. Они спускались и поднимались по залесенным склонам балок и оврагов, продирались сквозь кустарник, шли по колено в воде, по заболоченным участкам местности. Через каждые полчаса менялись люди, которые несли раненых. Чтобы было легче нести, через шею перекидывали брезентовую лямку, которая уменьшала нагрузку на руки тех, кто нес носилки. Людей не хватало, все вымотались, но оперативники тоже помогали и тоже участвовали в этом. Карты не было. Территория, на которую имелись карты, остались позади, и приходилось держать направление на восток, а маршрут прикидывать в результате наблюдения за местностью, в том числе и забираться иногда на высокие деревья. Еда тоже кончилась, а без еды силы покидали людей очень быстро. «Не дойдем», – прохрипел Морозов, падая рядом с Шелестовым на траву. «Надо выходить куда-то, где можно раздобыть пищу. Хоть на обоз какой-нибудь немецкий напасть, на гарнизон, не знаю. Надо на север сворачивать. Помните, мы вроде станцию видели железнодорожную, дым от паровозов. Там не должно быть большой охраны, и там должна быть еда. Хорошо, оставайтесь с ранеными, пойдем мы впятером и Рябов со своими ребятами в немецком обмундировании. Вам нельзя рисковать», — помотал лейтенант головой. «Глупо сорвать вашу операцию, ваше задание, когда линию фронта уже слышно». Шелестов помотал головой и принялся стягивать со спины вещевой мешок. «Идти в поселок, на станцию в немецком мундире и с небритым лицом нельзя. Придется бриться на сухую, потому что воды осталось всего ничего, только для раненых». Во рту пересохло, и даже сглатывать было тяжело. И когда Максим сунул руку в мешок, то понял, что на него кто-то пристально смотрит. Ощущение чужого подозрительного взгляда было таким сильным, что он невольно замер и стал водить взглядом по кустарнику, по молодому густому осиннику. А когда он увидел дуло ружья и седую бороду, то на полянку тотчас вышел пожилой мужчина в рваной ватной безрукавке, сделанной из фуфайки, и в кирзовых грязных сапогах. «А это чьи у нас тут гости?» – осведомился старик, целясь почему-то именно в Шелестова. «Чьи будете, гости дорогие? Зачем пожаловали? Чего по лесам шастаете?» Старик держался уверенно, но почему, Максим понял чуть позже, когда слева появился еще паренек лет 15, и тоже с ружьем, нацеленным на незнакомцев. И как-то сразу вдруг пахнуло домом, деревней, чем-то родным. И Шелестов даже ни на долю секунды не стал сомневаться и улыбнулся. «Да свои мы, старче, перестань целиться в нас, свои в германском мундире, ты, друг Ситный, вреда не завирайся. Я в ту германскую войну штыком таких мундиров порвал великое множество, могу и сейчас медвежьей картечью попортить. А ну-ка, говорите, кто вы такие и почему у вас половина в красноармейской форме, а половина в германской?» Проверить документы старик подошел безбоязненно. Он даже прислонил к березе свое ружье и достал из-за пазухи очки в толстой оправе. Водрузив их на нос, принялся рассматривать удостоверение Морозова, а потом и Шелестова. А уж когда прочитал бумагу, предписывающую всем воинским и гражданским начальникам оказывать помощь особой оперативной группе НКВД, глаза старика потеплели. «Вон вы, стало быть, кто?» Кивнул он солидно и, подняв ружье, повесил его на плечо за ремень. «А раненые у вас, стало быть, тоже есть? Эх, детушки, как же вы лесами-то их несете? Старик, нам помощь нужна», — сказал Морозов, пряча в карман удостоверение. «Ты сам-то чего по лесу ходишь с ружьем? Охотишься, что ли? Деревня твоя далеко от деревни моей, сынки, у Галечки одни остались». Старик погрустнел. «Деревня наша называлась Березовка, да только теперь не березки, ни осинки там нет, и ни одного домишки даже. Все пожгли германцы. А жители кто сразу подался на станцию да в город, а кто не успел. Я вот тут с бабами и детишками лесное хозяйство устроил. Так и живем пока. А вы что же скажете, граждане красные командиры? Долго еще германец глумится над нашей землей да народом будет? На что нам рассчитывать-то? К зиме управитесь али как? А то ведь бабы да детишки малые, коровки у нас тут, курочки несушки. Крепись, старик». Шелестов поднялся во весь рост. «Не все так просто. Не Германия на нас войной пошла, а вся Европа. Там такая силища, что за месяц не управится. Многих товарищей мы похоронили, к своим пробираемся, чтобы снова встать в общий строй. Сантими, вам далеко не уйти, кивнул старик, нахмурив брови. Вся Европа, говоришь, вон оно, значит, как повернулось все. Через час женщины встречали изможденных, смертельно уставших бойцов. Со слезами помогали уложить носилки с ранеными, бросились к котлам, разводить костры. Постепенно выяснилось, что в лесу было всего 14 женщин и 10 ребятишек в возрасте от 6 до 15 лет. В лес ушли, спасаясь от фашистов. Увели несколько коров, а кур несли за пазухами. А когда немцы сожгли деревушку на берегу реки, вернулись, похоронили нескольких односельчан да собрали по-горелому кое-какой скарб. Миски, котлы, кастрюли да ведра, да из одежды и домашнего скарба кое-что уцелело. Так и жили уже вторую неделю в лесной глуши, куда и дороги-то нет. Заправляли всем дед Матвей, бывший колхозный сторож, и Матрена. Матрена была высокой крепкой бабой, солдаткой. Муж ушел на фронт сразу, как только объявили о мобилизации. Пользовалась Матрена по этой причине большим авторитетом в селе, да и в лесной жизни тоже. Слушались ее беспрекословно все, включая и деда Матвея. И приходилось Матрене соответствовать своему статусу, хотя сил иной раз на все не хватало и страшно было порой очень. А паренек, который взял их в плен на той полянке с дедом Матвеем, был старший сынишка Матрены, Александр, а по-простому – Шурка. Оказалось, что женщины сумели запастись несколькими мешками муки и крупы. На огородах собрали и кое-что из овощей. Теперь уже они стали ничейными, эти огороды, всплакнула Матрена, но тут же спохватилась и вытерла глаза уголком платка. Были у них и молоко, и яйца, только вот ютились они в плохоньких шалашах. Не хватало сил построить себе жилье. Морозов предложил задержаться на пару дней. Нужно и силы восстановить, и устроить своих раненых, которых женщины безоговорочно решили взять под свою опеку и выходить солдатиков. Инструмент нашелся. Принесли его из деревни, спасли, что смогли. И за два дня бойцы Морозова выкопали и перекрыли бревнами две большие землянки. Заготовили бревен и жердей поменьше для лежанок и столов. Дед Матвей сказал, что на реке глина есть и он выложит в каждой землянке дровяную печку. А кирпичи натаскают с ребятишками из сожженной деревни. Сколько там порушенных печей стоит на пожарище. Ни одного почти не осталось дома целого. Вечерами Шурка сидел с Шелестовым и Морозовым и рисовал им карты. Где на каком расстоянии и в каком направлении есть шоссе, где железная дорога проходит, где как река течет и какие населенные пункты находятся. Карта приблизительная, но все же лучше, чем ничего. А мальчишка оказался сообразительный, только непоседливый. Все мечтал отца найти и воевать с ним вместе, а потом вернуться и с отцом заново отстроить деревню. А вечером Шурка не вернулся в лагерь. Матрена и другие женщины переживали, но старались скрывать тревогу. Ведь такое бывало уже, когда паренек задерживался. Ночью по лесу бродить, только беду наживать. Небось спать лег где-то, а на зорьке и вернется. А утром гости уходили. 28 бойцов во главе с лейтенантом и группа Шелестова. Максим очень жалел, что не простился с Шуркой, но война есть война, пора в дорогу. Попрощавшись с обитателями лесной деревни, бойцы взяли в дорогу несколько буханок с вечера испеченного добрыми женскими руками хлеба. Через час, выйдя к опушке, как им и советовал вчера Шурка, шли до излученной реки. Там самое безопасное место, где можно уйти в соседние леса, не выходя на дорогу. Отряд шел тихо, не разговаривая. Группа Шелестова в немецкой форме шла впереди в качестве головного дозора, когда Бутырин вдруг поднял руку и присел на корточки. Оперативники, все как один, замерли тоже и медленно опустились на траву, вглядываясь между ветвями деревьев. На дороге что-то происходило. Шелестов и Бутырин вдвоем подползли к дороге, и у обоих внутри похолодело. Там группа немцев кого-то избивала. А когда оперативники присмотрелись, то поняли, что в руки немцев попал Шурка, да еще и с оружием. Его двустволка стояла прислоненной к переднему колесу бронетранспортера. «Ах, сволочи!» – прошипел Бутырин, глядя на мордатого рыжего ефрейтора, который приказывал своим солдатам избивать мальчика, допытываясь от него ответов на какие-то вопросы. Сзади осторожно подошел Морозов и присел рядом. С ним опустились на траву Рябов со своими бойцами. «Освободить пацаненка надо», – сказал старшина. «Насмерть забьют, и все из-за ружья. Их 8 человек всего. Слушайте», вдруг загорелся Морозов, расстегивая ремни и снимая портупею. «Вы в немецкой форме. Выведите меня из леса, будто поймали красного командира. А когда подойдем вплотную, нападем. Вроде моторов больше не слыхать. Ну, давайте, мальчонку уже забьют совсем. Ладно, пошли. Шелестов со злостью сплюнул и посмотрел, как Морозов заводит руки за спину, держа в одной руке пистолет и изображая, что у него туго связаны руки. Первым из-за деревьев вышел Баир, постукивая себя по сапогу прутиком. Следом Рябов с бойцами подталкивали в спину Морозова с заведенными за спину руками. Последний с автоматом в опущенной руке вышел Шелестов. Бутырин должен был прикрыть их, если что-то пойдет не так. «Ефрейтор, ко мне!» «Гортанно, как на плацу!» — приказал Баир. Немцы обернулись как по команде, и даже водитель бронетранспортера медленно спустил с сиденья ногу и, выбравшись на дорогу, одернул мундир. Немец с готовностью подскочил к незнакомому майору, откозырял, а потом уставился на русского. «О, вам повезло взять в плен их офицера», — восхитился ефрейтор. Один из немцев поставил ногу на спину лежавшего на земле мальчика, чтобы тот не пытался встать. Вид у солдата был самодовольный. Он явно ожидал похвалы от офицеров. Правда, откуда они взялись вдали от расположения воинских частей? Видимо, эта мысль начала приходить в голову многим немцам, но русские не дали времени на размышления. Морозов вдруг вытянул руку с пистолетом и, хищно улыбаясь, дважды выстрелил немецкому ефрейтору в грудь и тут же, переведя руку влево, выстрелил в водителя бронетранспортера. Тот рухнул, ударившись головой о железную ступеньку. Шелестов и трое автоматчиков изрешетили шестерых немецких солдат в упор из автоматов. Последним упал тот самый немец, который поставил ногу на спину Шурке. Спесивое самодовольное выражение его лица перед смертью изменилось на глупо удивленное. «Вы как тут оказались?» Шмыгая носом и размазывая кровь по лицу, спросил Шурка и сразу потянулся к своему ружью. «Вот гады, из-за ружья они меня так, думал, все уже. Шурка, ты как себя чувствуешь?» Шелестов присел на корточки перед пареньком. «Нормально, идти можешь?» «Нормально, бок только вот болит, дойду. Все, уноси ноги, парень», — посоветовал Рябов, а потом, подойдя к бронетранспортеру, похлопал его по горячему боку. «Товарищ майор, а технику надо бы использовать. Они на аэродром ехали, я слышал», — вдруг сказал Шурка, проверяя, есть ли в стволе ружья патрон. «Ты знаешь немецкий?» — удивился Шелестов. «У меня по немецкому в школе всегда отлично было», — похвалился мальчик. Шелестов бросился в кабину и достал оттуда карту. «Так и есть, карта советская, там указан аэродром Рейсельхозавиации». Когда Шурку проводили в лес и убедились, что он ушел, Шелестов с картой подошел к Морозову. «Лейтенант, это наш шанс отсюда выбраться. Самолет – это то, что сейчас нужно. Ты выходи к линии фронта, а мы постараемся захватить крылья и перелететь к нашим. Если все пройдет благополучно, мы укажем, где вы выйдете к линии фронта, и вам подготовят место перехода». Морозов отнесся к этой идее скептически, но все же согласился. Они обговорили три разных варианта, где подразделение могло бы перейти линию фронта, если она, конечно, здесь есть. Убрав тела убитых в лес, оперативники забрались в бронетранспортер. Старшина Рябов полез было следом, но Максим его остановил. «Иван, теперь твое дело с товарищами выходить, спасать командира и знамя полка. С нами опасно, да и не ваше это дело, у вас своя война. Ну, если нельзя с вами», — погрустнел старшина, — «что ж, значит, не забывайте Ивана Рябова». Шелестов, а потом по очереди и другие оперативники обняли Рябова, Березина, Зорина. Морозов стоял молча, глядя на оперативников. Говорить больше было не о чем. Хотелось сказать, что еще увидимся, но события этого лета уже приучили к тому, что загадывать дальше завтрашнего дня нельзя. «Я найду тебя, Олег», — пообещал Шелестов. «Надо же мне убедиться, что тебе поверили и правильно оценили твои приказы. Обязательно найду». Сберег знамя, сберег и полк. Машина шла хорошо, а за спиной столбом поднималась пыль. Бутырин сел за руль, Шелестов сидел рядом, держа на коленях автомат. Сосновский, Коган и Баир сидели в кузове и посматривали в бойницы по сторонам. На турели над кабиной внушительно торчал пулемет с полной заправленной патронной лентой. Забрав у убитых немцев полные магазины, оперативники чувствовали себя чуть ли не вооруженными до зубов. Даже 6 гранат нашлось в 2 брезентовых сумках. Несколько раз встречались небольшие колонны машин, проезжали встречные машины, и на одинокий бронетранспортер никто не обращал внимания. «Здесь направо», — указал рукой Шелестов. «По шоссе не поедем, там можно нарваться на тех, Кто имеет право останавливать автотранспорт и проверять документы? Аэродром вон за тем леском должен быть на краю поселка. За лесом встанем, присмотримся к аэродрому, решим, что можно сделать и какие там есть самолеты. Бутырин повел машину и свернул на грунтовую дорогу. Здесь дорога оказалась разбитой гусеницами танков, встретились несколько воронок, которые пришлось объезжать. Бутырин ворчал, с натугой поворачивая руль бронетранспортера. Машина то клевала носом, то задирала его, выбираясь из очередной промоины. Шелестов смотрел в сторону аэродрома, где стояли несколько легких самолетов и один истребитель. У самого здания виднелся советский Ю-2. Несколько солдат в майках, коловшие на территории аэродрома дрова, опустили топоры и стали смотреть на одинокий бронетранспортер, с трудом пробиравшийся по плохой дороге. Они наверняка недоумевали, с чего это вдруг его туда занесло. Шелестову это не понравилось, и он предложил Бутырину скорее уехать с открытого места куда-то в лес, где можно затаиться. Бутырин свернул правее к лесу, и тут в днище и под левое колесо что-то с силой ударило. Одновременно вспыхнуло и обдало жаром. Бутырин застонал, падая вправо, на Шелестова. Тот, оглушенный, пытался приподнять Виктора и одновременно открыть дверь. Она распахнулась как по волшебству, и сильные руки вытащили Максима на свежий воздух. «Виктор, там Виктор!» Пытался вырваться Шелестов, но его уже тащили к лесу. Через несколько минут что-то грохнуло так сильно, что у всех заложило уши. «Бензобак», — сказал знакомый голос. Шелестов, повернувшись, увидел Бутырина с окровавленной щекой и улыбнулся. Живой. Ноги слушались плохо, голова кружилась, но оперативники бежали в сторону болот. Никто не сомневался, что к месту взрыва уже несутся солдаты. Ведь только что бронетранспортер наехал на мину. Наверняка есть пострадавшие. И еще через час, когда под ногами стала чавкать влажная почва, оперативники сбавили скорость. И только теперь оглушенный Шелестов увидел, что байер-бескителя, что его рука и плечо обмотаны бинтами, а рука притянута к туловищу. Рубаха вся в крови, а лицо полковника было очень бледным. «Стойте, стойте», — потребовал Шелестов, повалившись на сухую траву какого-то островка, к которому они вышли. «Что с полковником?» Крупным осколком зацепило. «Кроме раны, кажется, рука сломана», — ответил Сосновский. «Крепкий мужик, но надолго его не хватит. Ты-то сам как, Максим?» «Я», — Шелестов поднял голову и прислушался. Где-то неподалеку раздавалась отчаянная стрельба. «Там шел бой. Слышите, что это? Линия фронта?» «Слышим, давно слышим», — проворчал Коган. «Это уже час продолжается, может, даже дольше». «Это Морозов нарвался на немцев», — мрачно проговорил Шелестов. «Это могут быть только они. Слышите, там совсем нет никаких других звуков, только слышна стрельба немецких автоматов. У Морозова остались лишь шмайсеры». Оперативники ничего не ответили. Все думали так же, только не хотелось это предположение произносить вслух. «Столько пройдено вместе, столько крови пролито, и все». Группа пробиралась двое суток по болотам, обессиленные оперативники еле переставляли ноги. Неизвестно, что происходит вокруг. Шум боев, сильных боев, слышался то справа, то слева, то вообще за спиной. Люди готовы были уже начать охотиться, хоть птицу какую-нибудь подстрелить и съесть ее сырую. Кроме мухоморов, никаких грибов не встречалось. И когда неподалеку вдруг затрещали кусты, Сосновский решительно взялся за автомат. А вдруг это какая-нибудь косуля или просто кабан? Он поднялся с земли, и тут все услышали голос. «А ну-ка, хиндихох, фрицы, неужели свои?» Улыбнулся Михаил и крикнул в сторону кустов. «А ну-ка выйди сюда, я покажу тебе фрицев, морда ты рязанская, вообще-то тульская», возразил голос, и на тропу вышли несколько человек в маскировочных костюмах и с автоматами ППШ в руках. «Кто это тут такой дрочливый?» Эпилог. Все пронеслось в голове с такой ясностью, будто это было вчера. И последний переход по болотам, и встреча с советской дивизионной разведкой, и эвакуация в тыл, и перелет в Москву. И вот спустя 3 с небольшим года они четверо стоят перед памятником на могиле тех, кого знали лично, с кем сражаясь, прошли многие километры по лесам в том далеком 41-м году. «Здесь нет фамилии самого Морозова», — сказал Коган, «хотя указано, что это бойцы 1449 гострелкового полка. Значит, тот, кто хоронил, видел документы погибших бойцов. Может, он не погиб», — предположил Бутырин. «Тогда еще хуже», — вздохнул Сосновский. «Тогда он попал в плен. Пошли в деревню, там должны наверняка что-то знать про эту братскую могилу. Кто-то же недавно памятник поставил. В основном им встречались женщины. Одна вела на веревке козу, другая гнала теленка в поле. Некоторые возились на огородиках возле своих домов. Всюду следы войны. Несколько сгоревших хат, обгоревшее дерево, остов сгоревшие и проржавевшие машины, танковая гусеница на околице. Шелестов остановил пожилую женщину в черном платке, назвавшуюся Евдокией Васильевной, и стал расспрашивать про памятник. «Так мы через 2 дня пришли туда», — кивнула женщина, и на ее глаза навернулись слезы. «Они там долго отбивались от фашистов, так там все и полегли. Раненые были, наверное, так фашисты всех добили, шли и добивали из автоматов». Очень озлился фашист. «Много эти ребятки там их постреляли, герои. А мы, когда немцы уехали, ребят и похоронили. Сюда, к деревне, перенесли, здесь на виду, на пригорке, и похоронили всех. Документы были при них, вот фамилии для памятника мы и сохранили». «А где все те документы?» – спросил Коган. «Так военным передали. Мимо колонна шла, мы машину остановили и командиру, такому статному, с усами, и передали документы этих солдатиков. Сказали, где похоронили и как они геройски сражались. Больше и не знаю, что вам еще раз сказать. Неужто тот командир не передал документы куда следует? Не знаю, мамаша», — пожал Шелестов плечами. «Мы постараемся узнать и сообщить про то, как погибли ребята. Мы же всех их хорошо знали. И, значит, лейтенантика их не вознали, который жив-то остался?» — с грустью спросила женщина. «Что, лейтенант жив? Евдокия Васильевна, милая, где же этот лейтенант?» — чуть ли не хором воскликнули оперативники. Но тут случилось странное. Увидев столько радости и энтузиазма в глазах командиров, женщина опустила голову и как-то странно вздохнула. Она вытерла глаза уголком платка и тихо сказала: «Да живой он, да не совсем. Пойдемте, сами увидите». Оперативники молча пошли за женщиной, и у самой реки она остановилась у покосившегося дома. Посмотрела на офицеров и сказала: «Он как малый ребенок теперь, не помнит ничего, говорит мало, больше молчит, сидит и молчит. Попрошу воды подать, подаст, дров нарубить может, а так молчит и только смотрит, он же без ноги. Думали, что не выживет, но у нас тут фельдшер старенький был тогда, он ему операцию сделал. Нога-то у лейтенанта держалась на одной коже, сделал фельдшер все как надо, выхаживали, в жару метался, бредил он долго, а потом стал поправляться. Так вот и выходили. Он мне вроде как сын теперь». Оперативники тихо и даже как-то не смело стали входить в дом. В кухонной части у печи на лавке сидел изможденный человек с бородой, длинными волосами с сединой. Левой ноги у него не было до колена. Там был простой грубый протез, обычная выструганная деревяшка. Когда в дом вошли люди, человек повернул голову. Он поднял глаза на гостей и вдруг на глазах помолодел. Он уже не выглядел как глубокий старик. В глазах стало появляться осмысленное выражение. «Вы», — прошептал Морозов, — «здесь, а где война кончилась?» Только к вечеру в голове у лейтенанта что-то прояснилось. Он с горечью осознавал, что у него нет ноги. Он говорил, расспрашивал, вспоминал. В дом вошел водитель комендантской машины и стал жаловаться, что ему попадет, ведь на 2 часа его отпустили. Но Шелестов прикрикнул на солдата, а потом сжалился и усадил за стол вместе со всеми. А потом Морозов вдруг вспомнил все, и у него на глаза навернулись слезы. «Значит, Березин не дошел? Я 3 солдат отправил со знаменем полка на мотоцикле. Сказал, что мы прикроем. Приказал спасти знамя. Раз не дошли, значит, никто и не знает. Все зря. Мы отстреливались до конца, а потом меня ранило, и я отползал в лес. Не помню больше ничего. Олег, вспомни, вспомни, в каком направлении уходили ребята, кому ты знамя полка доверил». Морозов сидел за столом и тер ладонями виски, потом глаза, мотал головой и никак не мог вспомнить, а потом все же сказал: «Там дорога лесная через овраг, они по ней должны были на мотоцикле пробиться». «Поехали», — решительно произнес Шелестов. Морозов мог еле передвигаться. Без посторонней помощи он даже не сумел забраться в кабину машины. Местные жители рассказали, что овраг тут в лесу один, это 5 километров отсюда. Получалось, что от того места, где принял последний бой Морозов со своими бойцами, совсем недалеко от оврага, дорога выходила из леса прямо к другой деревушке, небольшой. Всего с 10 домов тут уцелело. Нашлись жители, которые помнили, что в лесу была стрельба. А потом старик из их деревушки, по фамилии Бережный, расхрабрился и пошел в лес смотреть, и нашел 3 убитых красноармейцев. Их похоронили, конечно, как водится, на общем погосте, а был еще мотоцикл. Бережно его завести не сумел, так он его в одиночку 3 дня катил до деревни, и фашистов не побоялся, только они тут и не появлялись больше. Что взять, когда ни скотинки, ни птицы не осталось? Что за мотоцикл? Насторожился Бутарин. А где сейчас мотоцикл? А что еще было кроме мотоцикла? Да кто же его знает, что было? Пожала плечами одна женщина, но тут другая, постарше, проворчала. Так он его к себе в сарае спрятал тогда, сеном скрыл. А как помер, про мотоцикл этот ваш все и позабыли. Сенной сарай совсем развалился, столбы подгнили, крыша провалилась, сено сопрело и почернело. Оперативники, боясь, что остатки сарая рухнут им на голову, стали осторожно разгребать сено, и вскоре показалась люлька мотоцикла с немецким номером. Разбросав сено, они выкатили его на солнце и увидели в люльке железный ящик с ручками, вроде ротного сейфа. Он оказался не заперт, и Коган с Бутариным открыли его, поддев какой-то железкой. Со страшным скрипом крышка откинулась, и Морозов, стоявший рядом, вскрикнул. В ящике, аккуратно свернутое, лежало знамя, и тот самый журнал боевых действий, что до последнего момента вел Морозов. Лейтенант кинулся разворачивать его. 1449 и краткое стрелковый полк. Слезы навернулись на глаза Морозову, и он прижал ткань к губам. Через неделю в подогнанной по фигуре офицерской форме с непривычными Морозову лейтенантскими погонами он со знаменем в руках предстал перед Берией и Платовым. Коротко выслушав доклад Шелестова, нарком, который уже был извещен об обстоятельствах дела, подошел к лейтенанту и обнял его. «Я лично доложу товарищу Сталину, лейтенант Морозов. Можете быть уверены, что ваш полк будет сохранен в составе Красной Армии. Вы сохранили знамя полка, а значит, его честь. Спасибо, лейтенант, от имени Родины и всего советского народа. Служу Советскому Союзу», — дрогнувшим голосом ответил Морозов. Шелестов слушал Берию, а сам снова думал о том, что войны выигрывают в конечном счете не генералы, а солдаты. Солдат выстоит там, где ошибется в своих расчетах генерал, солдат выстоит и без генерала. Это генерал не обойдется без солдата, ведь солдаты – это как раз и есть народ. И если народ поднимется, стиснет кулаки, тогда держись, любой враг, никто перед ним не устоит. Вот такие вот батальоны, такие вот пехотные лейтенанты и простые солдаты двигают мир, ломают хребты прославленным армиям. Они приходят и говорят: «Все, хватит». Придут и эти солдаты в Берлин, придут и сломают окончательно хребет нацистской гадине, и напишут на стенах поверженного Рейхстага или что у них там в Берлине есть. Все, хватит, мир.